возвратился в 1905 году, принял участие в революционных выступлениях в Москве. В 1907 году снова схвачен и сослан. С 1912 года находится в Питере под надзором полиции, а в марте 1917 года, вновь включившегося в политическую деятельность бывшего семенниковского токаря, эсеры восславили как ветерана и героя своей партии. Его-то Керенский послал на смену Вершинину и Макарову. Проводил бывшего шлиссельбуржца на тобольскую должность с подчеркнутым почетом, трижды принимал его в Зимнем дворце, подолгу сам инструктировал. Сверх того, отправил его на консультацию к своей приятельнице Брешко-Брешковской, прозывавшейся у эсеров бабушкой русской революции. Та напутствовала его словами: «Смотри же, Панкратов, ты сам все испытал, пойми и их испытания. Ты человек, и они тоже люди». Умудренный этим бабушкиным наставлением, уравнявшим в испытаниях династию Романовых и ее жертвы, бесчетный сон смертников и каторжан, бывший шлиссельбуржец и выехал в сентябре 1917 года из Петрограда в Тобольск, прихватив с собой на роль заместителя некоего Никольского, а в карман положив мандат номер 3019, гласивший: «Предъявитель сего Василий Семенович Панкратов назначен временным правительством комиссаром по охране бывшего царя Николая Александровича Романова, находящегося в городе Тобольске, и его семейства. Министр-председатель Александр Керенский». Первое появление в губернаторском доме нового комиссара выглядит в его собственном описании так: «Не желая нарушать приличия, я заявил камердинеру, что желаю видеть бывшего царя. Камердинер исполнил поручение, отворив мне дверь его кабинета. Обмен приветствиями, затем комиссар слышит вопрос: „Скажите, пожалуйста, а как здоровье Александра Федоровича Керенского?“ В этом вопросе звучала какая-то неподдельная искренность, соединенная с симпатией и даже признательность. Я сказал ему: „Я желал бы познакомиться с вашей семьей. Пожалуйста, пожалуйста, извините, я сейчас“, — ответил бывший царь, выходя из кабинета, оставив меня одного на несколько минут. Потом вернулся и сказал: „Пожалуйста, господин комиссар“. Вхожу в большой зал и с ужасом вижу такую картину. Вся семья выстроилась в стройную шеренгу, руки по швам. Ближе всего ко входу Александра Федоровна, рядом с ней Алексей, затем княжны. Что это? Демонстрация? — мелькнула у меня в голове, но тотчас же прогнал эту мысль и стал здороваться. Зря, конечно, поторопился эсеровский комиссар прогнать эту мысль. Демонстрация была. И ни тогда, ни позднее Панкратов не догадывался, что в то время, как он расшаркивается перед своими подопечными и обхаживает их, защищая от распустившегося конвоя, за глаза и в дневниках они же называют его поганцем и ничтожеством. Николай в кругу семьи именует его не иначе, как этот маленький человечек. Комиссар был небольшого роста. Ограждаемая маленьким человечком с героической шлиссельбургской репутацией, солдаты поначалу отнеслись к нему с большим уважением, Романовы ведут в губернаторском доме размеренную жизнь. Этот период их пребывания в Тобольске западная буржуазная историография называет самым благополучным и трогательным за все 12 месяцев их сибирско-уральского изгнания. Лирика меланхолический, иногда чуть ли не трагический колорит наводит на тобольские будни Романовых шпрингеровская пресса. Дом, двор, садик, терраса, церковь — таков был их тесный горизонт. «Золотая клетка хуже смерти», — написала фройлен Шнейдер в один из зимних дней 1918 года на клочке бумаги. На окнах никакого рисунка, только толстый слой льда и попытка изобразить сочувствие населения к заключенным. Жители проявляли живейшую симпатию к ним. Когда в окнах показывался кто-нибудь из членов семьи, прохожие останавливались, снимали головные уборы и приветствовали их. Единичные случаи такого рода, возможно, бывали, но для подавляющего большинства трудящихся города характерно было отношение к Романовым негативное, зачастую нескрываемо враждебное. Общество коротает время за игрой в бейсбол.